Глава 4. Когда стало известно, что Авнер погиб в Хевроне, у Саулова сына опустились руки, и всех израильтян охватил страх. Отряды Саулова сына возглавляли двое. Одного звали Баана, а другого Рехав, сыновья Римона из Беэрота из племени Вениамина. Беэрот считается городом Вениамина. Его жители в свое время бежали в Гиттаим и живут там переселенцами по сей день. Сын Иоаннафана, сына Саула, был хромой. Когда пришло известие о том, что случилось с Саулом и Иоаннафаном в Изриэле, мальчику тогда было 5 лет, нянька подхватила его и побежала. В спешке она уронила его, и с тех пор он стал хромать. Звали его Мефивошет. В полуденный зной Рехав и Баана, сыновья Риммона из Беэрота, пришли к дому Ишбошета, а он как раз отдыхал в жару. Женщину, которая перебирала зерно у входа, сморил сон, поэтому она не заметила братьев Рехава и Баану. Они вошли в дом, когда Ишбошет лежал на постели у себя в спальне. Ударом меча убили его, отрезали ему голову и, взяв ее с собой, всю ночь шли по долине Аравы. Они принесли голову Ишбошета в Хеврон к Давиду и сказали: «Смотри, вот голова Ишбошета, сына Саула, твоего врага, который хотел убить тебя. Сегодня Господь отомстил Саулу и потомкам его за господина моего царя». Но Давид ответил братьям Рехаву и Баане, сыновьям Римона, из Беэрота: «Клянусь Господом, который избавил меня от всех бед. Ведь даже того, кто рассказал мне о смерти Саула, считая, что обрадует меня, я схватил и убил в Циклаге. Такую награду он получил от меня. Тем более теперь, когда нечестивцы убили ни в чем не повинного человека в своем доме на своей постели, я непременно отомщу за пролитую ими кровь. Сотру их с лица земли». Давид приказал своим воинам казнить их. Им отрубили руки и ноги, а тела повесили у пруда в Хевроне. Голову Ишбошета захоронили в гробнице Авнера в Хевроне.